Что-то непрерывно шевелилось. Оттуда доносилось урчание и хрюканье, словно ее обитателю не терпелось употребить то, что было ему обещано. Полковник Томас и сержант Кентербери уселись подальше от сцены. Сержант был возбужден. Видать, переживал, что упустил дерна Фоли. Но полковник, похоже, выбросил это из головы. Если его что и огорчало, так это цена здешнего пива. Большинство столиков было занято японцами в деловых костюмах. Они пили отвратительное тайское виски, болтали, хихикали и непрерывно щелкали фотоаппаратами. Исключение составлял лишь соседний с американцами столик. Там сидела дама азиатской внешности в нефритово-зеленом платье с высоким воротником. Она сидела одна, погруженная в собственные мысли, и пила колу. Только глаза у нее странно блестели. Полковник Томас уставился на нее. «Видишь женщину?» — шепнул он Кентербери. «За соседним столиком, о!» «Да, сэр. Она из цирка, что выступал в Сан-Франциско. В представлениях она не участвовала, но я видел ее по телевизору в рекламе. Это ее был номер с Тануки, тот, который споганила пьяная в стельку клоунесса. Ставлю причитающуюся мне пенсию, что она...» Томас не дослужился бы в разведке до такого высокого чина, если бы не был наблюдательным. Смотри, на ней черные сапоги. Может, она набирает команду для нового номера? Ну и ну. Томас, немало не смущаясь, наклонился к женщине и собрался вступить с ней в беседу, но не успел он открыть рот, как случились две вещи. Убавили свет, что означало начало представления, и у Томаса в кармане зазвонил спутниковый телефон. Томас чуть было его не отключил. С клетки убрали покрывало. Девушка снимала халат, а женщина, к которой он намеревался обратиться, улыбнулась ему. Вот ведь дурацкое стечение обстоятельств. Вот она, ирония судьбы. Но в конце концов в Томасе возобладало пошатнувшееся в последнее время чувство долга. «Слушаю. Окажись это Мэйфлауэр, он бы дьявольски разозлился. «Полковник Томас! Сэр, вы слышали новость?» — раздался дрожащий голос лейтенанта Дженкса. «Какие такие новости?» До этого мгновения Кентербери бы поклялся причитающейся ему пенсии, что черный человек побледнеть не может. «Вставайте, сержант!» — резко бросил Томас. «Мы уходим!» Сержант вскочил и с надеждой спросил: «Фоли? Да пошел он к черту! Какие-то гады протаранили в Нью-Йорке небоскреб! Террористы! Полный кошмар!» Когда они мчались вниз по лестнице, до них донеслись странные звуки, вроде «плабонга, плабонга», а барабанов на сцене, кажется, не было. Служащие почтового отделения Queen Anne в Сиэтле утром во вторник никак не могли сосредоточиться. Но посетители не жаловались, поскольку сами были потрясены новостями. Радио в углу зала не умолкало, слезы текли из глаз ни одной Бутти Фолли, хотя у нее слез, пожалуй, было больше, чем у остальных. Но в обеденный перерыв Бутти не пошла вместе с коллегами в кафе, где по телевизору снова и снова показывали, как самолеты-смертники врезаются в башни-близнецы. Нет, она отправилась на поиски Пру, которая не отвечала на звонки по сотовому и сама не звонила. К счастью, до главной арены было всего несколько